9. Глава 2. Саблезубые ездовые драконы. Громогласный храп брехуна крикливого походил на рев, каким один морж призывает другого моржа, находящегося в 50 айсбергах от него. Саблезубые ездовые драконы дружно, как один, уселись на лед и отказались двигаться дальше. Ну и громадные же это были твари, клянусь подмышками Одина! Мальчишки посмотрели на драконов. «Ну, Икинг, давай командуй!» — хрюкнул кабанчик. Икинг прочистил горло и заговорил как можно убедительнее. «Ладно, ребята», — сказал он по-драконьи, — «не хочу с вами ссориться». Сноска. Драконий язык — это родной язык драконов. Только Икинг кровожадный, карасик третий, хорошо понимает. Это удивительное наречие. «Смотрите!» «Он разговаривает!» — прошипел самый громадный, свирепый на вид саблезуб. У него не хватало одного глаза, и держался он как-то особенно нагло. Наверное, был вожаком стаи. «Этот жалкий головастик говорит на благородном драконьем языке!» Остальные драконы осклабились. «Мы все знаем свои обязанности», — продолжил Икинг. Вот давайте ими и займемся. Про себя-то мы прекрасно знаем, чем мы сейчас займемся, — проворчал ездовик, закрывая единственный глаз и устраиваясь поудобнее. Мы тут приляжем и сладко вздремнем, пока вы потащите ваши тощие задницы на самую высокую гору внутренних островов. Разрази тебя, Тор! Не выдержал сопляк мордоворот. «Хватит тут сюсюкать по драконьи. Эти твари понимают другой язык». Сопляк выхватил из обмякшей руки брехуна крикливого черный кнут. Ты взмахнул им в воздухе. Щелк! Ездовые драконы приоткрыли глаза. Сопляк щелкнул еще раз. На этот раз задев кончиком кнута морду одноглазого саблезуба, ездовик, взвыв от боли, вскочил на ноги. Вслед за ним остальная стая. Драконы порыкивали от ярости, но были исполнены уважения. Мальчишки одобрительно загалдели. «Вот как надо! Учись!» — осклабился сопляк. И чисто ради удовольствия хлестнул еще одного дракона. Зверь взвыл. Сопляк расхохотался. «Только попробуйте ослушаться меня! Вы, ползучие шакалы с раздвоенными языками, я вам покажу!» «Сопляк, не надо!» — тихо попросил Икинг. Обычно он старался не вступать в споры с сопляком, но ему было больно смотреть, как гордых, благородных, саблезубых ездовиков заставляют плясать, будто цирковых мартышек. Сопляк отвернулся от драконов и переключился на Икинга. «Что я слышу?» — ухмыльнулся он. «Неужели Икинг никчемно осмеливается учить меня?» Сопляка героического. Поверь, Икинг, скорее снег станет синим, как нос брехуна крикливого, чем ты выбьешься в вожди племени лохматых хулиганов. Сопляк щелкнул кнутом. Тот взвился в воздух и ударил Икинга в грудь. Удар был бы болезненным, но Икинга спасло то, что у него за пазухой сидел, свернувшись калачиком, маленький, непослушный дракончик по имени Беззубик. Острый кончик кнута ткнул Беззубика в твердую чешую пониже спины и пробудил дракончика от зимней спячки. Беззубик выкарабкался у Икинга из-за шиворота, уселся на плечо и в гневе раздул шею. «Кто посмел стукнуть Беззубика в зад? Беззубик не может спать, когда всякие тут стукают его в зад!» «Почему твой беззубый лягушонок не впадает в спячку, как все нормальные драконы?» — поинтересовался сопляк. «Я боялся, что он простудится», — ответил Икинг и ласково почесал беззубика между рожек. «Он не вырыл себе достаточно глубокую норку, а если дракон замерзнет, он может остаться в спячке на много веков, поэтому я откопал его и теперь ношу с собой, чтобы согреть». «А теперь беззубика разбудили в такую рань!» — бушевал беззубик. — Холод собачий! Кто это? —